Еще один подаренный судьбой год. Впрочем, он приналег на алгебру и физику, подтянулся и догнал. Теперь все свободное время он читал, не школьное, а для себя, для души. Читал сказки. В детстве Алёше не досталось сказок. Дедушки он не застал в живых. Бабушка, крестив его малюткой в Кронштадтской церкви Богоявления, вскоре сама приставилась. Ни мать, ни отец не рассказывали ему сказок на сон грядущий, а когда он просил, конючил, даже всплакивал, удивлялись этой блажи. Отец запевал бодро «Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью». Алёша отвлекался, охотно подпевал. Ему нравилась эта песня, но тут же спрашивал «А какую?» «Что какую?» — недоуменно спрашивал отец. «Какую сказку? Ну, которую былью?» «Ишь, хитрован!» — покачивал головой Николай Алексеевич Рыжов. Ему покупали книжки о Днепре, запертом плотиной, про фабрику-кухню, которая, однако, уховаривала на весь город, о соленом заливе Карабугас. Это были хорошие книжки. Он прочитывал их, не отрываясь, но ему опять-таки не хватало в них сказки, хотя бы чути, хотя бы в самом конце. Как было однажды, когда он рылся в дедовых старых книгах с закоричневавшими, увядшими по краешку страницам, там были скелеты людей и люди с содранной кожей, состоящие из одних красных и синих жил. Там были кишки, мозги и совсем уж неприглядные вещи. Однако он нашел одну, где было не про кишки. «Детские годы Багрова внука». Начал читать, спотыкаясь о незнакомые буквы «Ять» и... Но, хотя там и было про детей, чтение показалось ему скучным. Он заглянул в конец и обнаружил вдруг сказку «Аленький цветочек», красивую и страшную, с настоящим чудом, без которого сказка не сказка. И вот теперь, на пороге 16-летия, он выискивал в детдомовской библиотеке, которая, кстати, оказалась сущим кладом, книжки сказок и, стыдливо обернув их яркие обложки газеты, чтобы избежать насмешек, жадно читал их. Афанасьевские, Гриммовские, Беломорские, арабские, индийские, корейские сказки. Его мало занимали приключения. Он не ужасался страшному, не смеялся над смешным. Его не впечатляла мораль. Он только выискивал там чудеса. Его интересовало лишь само явление чуда. Он ждал и жаждал спасительного чуда, и, как все жаждущие, допускал его возможность хотя бы в порядке исключения, лично для него. Что ж, это было вполне извинительно, ведь он был болен и не знал никаких других книг, повествующих о чуде, кроме детских сказок. Красивая девочка, его одноклассница Лена Распопова, зардевшись, передала записку. «Мне нужно сказать тебе очень важное. Я буду ждать ровно в 7 часов вечера на Поклонной горе». Он пришел в срок, любопытствуя, что за важность и для кого это важно, для него или для нее. «Я люблю тебя», — сказала Лена Распопова. Затем прикрыла глаза, встала на цыпочки, подняла лицо, подставляя его для поцелуя. Алексей полюбовался ее густыми ресницами, удлиненными закатной тенью до самых щек, посмотрел, как она колышется, словно травинка, стоя на носках, повернулся и пошел прочь, сунув руки в карманы, вниз с Поклонной горы к монастырскому саду, к гостиному двору, к озерцу. Он пощадил ее, уберег от своего ненадежного дыхания и был горд таким рыцарством. Но ему польстило, как она беззаветна, эта самая красивая девочка в классе. И еще он достиг понимания того, что обиду, причиненную одной женщиной, вернее и легче всего выместить на другой. Весной 1944 года, через 2 месяца после снятия блокады, мать приехала в городище и увезла его домой в Ленинград. Там первым долгом она показала его профессору. «Нет, ошибки нет», — сказал профессор, посмотрев рентгеновские снимки, прослушав грудь. «У него очаг гона, характерный для подростков. Сейчас он, по-видимому, инкапсулировался, обызвестился. У него в легком развивался активный туберкулезный процесс. Что было причиной, я не знаю. Может быть, случайная простуда, может быть, снижение сопротивляемости организма, плохое питание, сбои внутренней секреции, угнетенность нервной системы. Еще есть 100 причин, я не знаю». но болезнь компенсировалась, процесс остановился.